641. Явление победы над собою достигается пониманием того, что не победить нельзя, и что победа должна быть добыта любою ценой. В сущности говоря, весь путь человека и вся его жизнь есть не что иное, как целый ряд побед над собою и завоевание новых возможностей. Конечно, имеется в виду путь восхождения. О пути нисхождения или падения духа говорить не будем. Многие идут этим путем, но Царство Божие силой берется, то есть путем непрерывных и упорных побед духа над всем, что подлежит преодолению или изжитию низшей природы в себе. И каждая новая ступень восхождения, как бы высока она ни была, предполагает преодоление прежней, только что пройденной. А то, что было достижением на одной, может оказаться подлежащим изживанию на других, более высоких.